Железная башка после Полтавы. Король был прост. Сначала имел сервиз из серебра, потом цинковый, а под Полтавой ел из жестяной миски. Академик Торлей пишет: он был очень вынослив физически, молчаливо выносил долгое отсутствие привычной пищи и даже свежей, не пахнущей болотом воды. Его воздержанность, суровый спартанский образ жизни, недоступность соблазнам — все это внушало к нему уважение. Карл XII питался хлебом с маслом. Поджаренное на сковородке сало было для него уже лакомством. Когда он мерзнул, в палатку к нему приносили раскаленные ядра. Вина не употреблял. После того, как в молодости однажды напился и наболтал глупостей. Женщин король сторонился. «Любовь испортит любого героя», — утверждал он. Годами не менял одежды, в которой и спал, и сражался, редко снимал ботфорты и забывал мыть потные ноги. У нас хорошо знают, что было до Полтавы и что было под Полтавой. Но, кажется, не всем известно, что было после Полтавы. Накануне битвы король ввязался в дурацкую перестрелку с казаками и был ранен. Пуля вонзилась в пятку и, пройдя через ступню, застряла между пальцев. Король сказал: «Не в голову же! Вырежем пулю на славу!» Пока хирург извлекал пулю, слуга Гультман читал его величеству 15-ю песнь из саги о Фритьефе. «Рана — прибыль твоя, на челе, на груди то прямая украса мужам. Ты через сутки, не прежде, ее повяжи». Карл видел, как шведские флаги не раз уже были сброшены с валов Полтавы жителями города. «Уж не сошли ли русские с ума, осмеливаясь сопротивляться лично мне и атакам моих непобедимых драбантов?» Рёншельда спрашивали, ради чего шведская армия торчит под этим городишком. Фельдмаршал отвечал с раздражением: «Королю скучно, Полтава для него развлечение». А гетман Мазепа мрачно увещевал запорожцев: «Потерпите, панове, что там шведы? Скоро и татары из Крыма явятся. Тогда мы так Москвою тряхнем, что из нее все деньги сразу посыпятся, только успевая подставлять шапки». В близости татар не сомневались. В лагере Карла XII явились от хана Девлетгирея миндаль, изюм, виноградное вино, пастила. Полтавское сражение открылось 8 июля 1709 года. Битва исторического значения не была долгой. В 2 часа все было уже решено. Русское ядро разбило паланкин, в котором лежал король, а носильщиков изранило. Карла XII вбросили в седло убитого драгуна, настегнули под ним лошадь. Он кричал: «Только не плен! Лучше подохнуть в Турции!» Вровень с ним скакал ясновельможный гетман Мазепа, изможденный старик в богатом жупане. Стаи птиц с криком пролетали над всадниками. Их нагнал храбрый генерал Спарре, которого Карл XII прочил в московские губернаторы. «Русский царь не пойдет на мир, пока мы не выдадим ему этого плута!» И плетью он указал на гетмана. Мазепа, пригнувшись, вонзил длинные испанские шпоры в бока лошади. 5 суток подряд мчались в безлюдном шатании трав и ковылей, устилая разбитый шлях трупами, людскими и конскими. На берегах Буга с трудом нашли одну лишь лодку, в которую внесли Карла XII. На шаткое днище попрыгали самые проворные, в том числе и гетман. Шведов настигла русская кавалерия. Король издали видел, как русские вяжут его отважных драбантов. Дырявая лодка тонула, и король безжалостно повыбрасывал за борт бочонки с золотом, принадлежавшие Мазепе. Беглецы остановились в Бендерах, где для короля был раскинут шатер. Петр I настойчиво требовал от Турции выдачи ему изменника Мазепы, и на ясновельможного, погруженного в ужас расплаты, вдруг напали вши. Мазепа выл и скребся, отряхивал вшей горстями, но они возникали вновь с такой непостижимой быстротой, будто организм старца сам порождал эту нечисть. Согласно легендам, Мазепа был буквально заеден вшами, отчего и умер. А Карл XII сказал: «Достойная смерть великого человека. Вши заели и римского диктатора Суллу. Они загрызли иудейского царя Ирода, а испанского короля Филиппа II вши не покинули даже в гробу». Мазепу увезли в румынский Галац, там и закопали. Но янычары в поисках золота отрыли труп гетмана, обобрали с него одежды и швырнули в Дунай. Далее, по словам шведского историка, началось фантастическое приключение в духе средневековых рыцарских романов. Главным героем романа стал Карл XII, которого за упрямство турки прозвали «железной башкой». В год Полтавы королю было всего 27 лет. По мусульманским понятиям, гостя в своем доме обидеть нельзя. А Карл XII остался в турецких владениях на правах гостя. Но даже историки, восхвалявшие короля, невольно оказывались в тупике, без почвенных догадок, не в силах толково объяснить, почему Карл XII загостился в Бендерах на 5 долгих лет в то самое время, когда Швеция вымирала от бескормицы и жестоких налогов, а Петр I штурмовал Выборг и Кексгольм, вступил в Ревель, отвоевывал у шведов Финляндию, спешно отстраивал Петербург, утверждая господство русского флота на берегах Балтики. До нас дошла надменная фраза Карла XII: «Пусть он строит, я вернусь, все разрушу». Железная башка после Полтавы не потерял самоуверенности и держался с видом победителя, завоевав особую любовь турецких головорезов. Раскинув лагерь неподалеку от Бендер, король выбрал неудачное место, затопляемое водами Днестра, на что и указали ему янычары. Но Карл XII не перенес лагерь на возвышенность, и весною, когда все спасались от половодья, он остался в своем шатре, стоя по колено в бурлящей воде. Этим он вызвал восхищение янычар. «Вот железная башка! Ну какая упрямая башка!» Объяснять долгое пребывание Карла XII в Бендерах ущемленным самолюбием или патологическим упрямством никак нельзя. На путях в Волгаллу он не выронил меча из длани и, неплохо разбираясь в политике Европы, отлично понимал, что военная коалиция Швеции, Польши и Турции с Крымом вместе — это не выдумка, а трезвая реальность, не учитывать которой не может и Петр I, требующий от султана изгнания шведского короля из бессарабских провинций. Выстроив в своем лагере дом для себя и свиты, Карл XII из этого дома сплетал паутину интриг. В ней он ловко запутал Австрию с Францией, которые через своих послов воздействовали на султана Ахмеда III, и своего добился. Турция неожиданно объявила войну России. Карл XII, горя отмщением за Полтаву, домогался получить под свое начало всю турецкую армию, но великий визирь Мехмед-паша отказал ему в этом. «Король, не подобает тебе, христианин, руководить правомерными мусульманами. Я сам поведу войско». Петр I с русской армией был окружен на пруте громадными таборами янычары крымских татар. Положение критическое. Порох и ядра кончались, фураж истреблен, люди не имели пищи, кони бродили от дерева к дереву, обгрызали кору и поедали стебли. Но два штурма янычар все же отбили с успехом, и янычары, боясь поражения, уже буянили перед шатром визиря. «Больше не пойдем на гиуров! Иди сам или добудь мир!» Карл XII предавался ликованию. «Я каждую минуту», — писал он, — ожидал известия, что враг сдался, и уже представлял себе, с какой неописанной радостью вижу я Петра, лежащего у ног моих. Петр приказал сжигать обозы и багаж армии. У него развилась страшная мигрень. Он ушел в шатер и стал плакать от бессилия. Множество русских дам, сопровождавших армию в походе, генералы и офицеры последовали примеру Екатерины, догадавшись отказаться от драгоценностей, и Мехмед-паша принял очень большую взятку в золоте и бриллиантах, после чего дозволил русским выйти из окружения с музыкой и развернутыми знаменами. Карл XII, узнав об этом, закричал «Коня!» и, запрыгнув в седло, помчался к пруту. Переправы через реку не было, король шинкелями загнал лошадей в воду, а, форсировав пруд, нечаянно угодил в самый центр русского лагеря. Вот бы его здесь и хватать голыми руками! Но ведь никто не думал, что Карл XII способен на подобную дерзость. Да и трудно было признать короля Швеции в этом мокром и бледном всаднике, который, выбравшись на берег, галопом проскакал, словно бешеный, через весь русский компонент в сторону бивуаков турецкой армии. Великого визиря он стал гневно упрекать. «Как тот осмелился заключить мир без его, высококоролевского ведома? Дай мне хотя бы 10 пушек, и я обещаю тебе, глупец, повернуть назад всю историю варварской России». Бывший дровосек, волею Аллаха, ставший великим визирем Отаманской империи, невозмутимо покуривал янтарную трубку. — Войну вел я, а не ты. — Наши законы, — отвечал он королю, — повелевают мириться с неприятелем, который устал и просит о мире. Ты под Полтавой испытал гнев русских, мы их тоже знаем достаточно. Если тебе не хватает драки, бери своих поваров, писарей и лакеев, воюй хоть с утра до ночи. Но ведь одно усилие, и ты можешь стать велик, пленив не только армию, но и самого русского царя. В ответе Мехмед-паши обнаружился юмор. Кто же станет управлять Россией, если я пленю русского царя? Каждый цезарь должен проживать у себя дома. Это было уже оскорбление. Вольтер пишет, что Карл XII сел на диван рядом с визирем, долго смотрел на старика в упор, потом задрал ногу и острой шпорой распорол одежду Мехмед-паши, затем удалился в молчаливой ярости. Ахмед III прислал в Бендеры 30 арабских скакунов и мешки с деньгами, деликатно давая понять королю, что пора бы и честь знать. Не побывать ли ему дома, где шведы забыли, как выглядит их король? Но король на подобные намеки не обращал внимания, а деньги, которые слали ему на дорогу, он транжирил на свои надобности. И даже Франция, и даже Австрия не могли убедить железную башку, чтобы из бендерского захолустья он возвратился в отечество, где его присутствие крайне необходимо. Наконец султан лично заверил Карла XII в том, что русские войска не станут мешать его проезду через польские пределы. Ахмед III соглашался выделить конвой в 10 000 турецких спагов для безопасности. Карл XII требовал 50 000 всадников, а столько же татар обещал дать ему Девлет-Гирей, хан Крымский. Под видом конвоя он задумал набрать армию в 100 000 человек. Пустить же его в Польшу, как козла в огород с капустой. Ясно же, что железная башка снова откроет войну с Россией. Терпение турок истощилось. И в феврале 1713 года в Бендерах произошел знаменитый на всю Европу калабалик. Это турецкое выражение сейчас переводят как «ссора». Раньше переводили более замысловато — «игра» или «возня со львом». Шведы же объясняют его проще. Свалка, куча мала, потасовка, драка. Не зная, как выжить короля, султан снова прислал ему подарки, лошадей, богатую карету и мешки с золотом. По подсчетам историков, король в общей сумме вытянул из казны султана 1 000 000 ефимков, рейхсталеров. Он просил еще 600 кисетов с золотом, чтобы расплатиться с долгами. Бендерский Сераскер настаивал на скором отъезде. «Иначе, — пригрозил он, — падишах повелит мне принудить тебя к путешествию до своего дома, а мне бы не хотелось применять насилие, всегда связанное с бесчестием». Ответ Карла XII сохранился для истории. «На вашу силу отвечу собственной силой!» В этот период при короле в Бендерах насчитывалось около 700 человек, включая прислугу и свиту. Сераскер запретил доставку продовольствия в шведский лагерь. Карл XII зарядил пистолеты и перестрелял арабских скакунов, дар султана. «Если нет корма, зачем мне эти лошади?» Сераскер приказал блокировать шведский лагерь. На это Карл ответил сооружением баррикад, а свой дом обставил палисадом из заостренных бревен. Наконец припасы у шведов кончились. Люди начали голодать, и тогда железная башка открыл военные действия против страны, которая дала ему приют, терпела всячески его капризы и воздавала ему почести согласно древнему принципу «кесарю кесарева». Карл XII объявил, когда на войне недостает фуража, войско добывает его через реквизиции у противника. Султан переправил в Бендеры суровый хатишериф. Карла отправить силой в греческие Салоники, откуда французы морем доставят его в Марсель. Если же король погибнет, смерть его не должна ставиться в вину мусульманам. Была обнародована духовная хетва к правоверным, разрешающая нарушить законы Корана, а убийство гостей никому в вину не ставить. Короля навестил евангелический пастор и, пав на колени, умолял Карла XII не губить в Бендерах жалкие остатки той великой армии, что смогла уцелеть после Полтавы. Король топнул ботфортом. «Для проповеди избери себе иное место, а здесь сейчас разгорится новая кровавая битва. Уходи!» Турки имели 12 пушек, а всего Сераскер собрал 14 тысяч войска. По иным сведениям, его численность превышала 30 тысяч человек. Пушки уже громили баррикады, когда янычары стали горланить, что хатишериф подложный, и на штурм шведского лагеря они не пойдут. Сераскер схватил зачинщиков бунта, утопил их в Днестре, затем показал янычарам личные печати султана. «Если вам так уж по сердцу шведский король, можете сами уговорить его исполнить повеление нашего падишаха». Взяв в руки белые палочки, знак миролюбия, янычары без оружия явились в шведский лагерь, истошно крича, что не дадут в обиду Карла XII. Ну пусть он только доверится им, янычарам, и они доставят его хоть на край света. Карл XII высунулся из окна второго этажа, крикнув своим друзьям: «Пошли все вон, иначе я спалю ваши бороды!» Янычары, огорченно покачивая головами, говорили: «Ну какая железная башка? Где еще найдешь такую?» В ставке короля вооружились все до последнего поваренка с кухни. Галштинский посол Фабриций писал, что король нарочно обострил обстановку лишь для того, чтобы представить миру образец боя, который бы казался потомству попросту невероятным. Атака янычар началась в воскресенье, как раз во время духовной проповеди. Оборона шведов была сломлена, турки взяли баррикады и рассыпали их, как мусор. Напрасно Карл XII взывал к мужеству своих верных сподвижников. Офицеры не пожелали участвовать в его авантюре, а старый генерал Дальдорф разорвал на себе мундир, обнажая незажившие раны. «Король, неужели одной Полтавы тебе еще мало?» Вокруг Карла XII остались лишь драбанты и слуги, человек 30, не больше. С трудом он пробился к своему дому. Одноглазый янычар схватил его за краги перчаток. Но король вырвался с такой силой, что упал на землю, а другой турок выстрелил. Пуля задела нос и бровь короля. Карл хотел ринуться в рукопашную, но драбанты удержали его за поясной ремень сзади. Король, освобождаясь, расстегнул пряжку спереди, бросаясь в свалку, но его силой затворили в доме. Шведы забились в одну из комнат, а дом уже принадлежал туркам, грабившим все подряд. Карл XII ударом ноги распахнул двери в соседнюю комнату, уколами шпаги заставил турок отступить, кого выбил в двери, а кто сам повыпрыгивал через окна. «Драбанты, честь дороже всего!» — призывал король. Столовая зала была переполнена янычарами, разбиравшими посуду. Трое из них кинулись на Карла XII, желая пленить его. Король двоих заколол, а третий начал рубить короля саблей. Закрываясь левой рукой, Карл XII чуть не лишился пальцев. Началась невообразимая драка. В лязге клинков, в криках и воплях, в звоне битой посуды Карл XII был схвачен за глотку и прижат спиною к горячей кухонной плите. «Драбанты!» — позвал он на помощь. Повар выстрелом в голову поверг турка, душившего короля. С боем Карл XII повел шведов на штурм спальни. Там все уже было разграблено и вынесено. Но два янычара еще стояли в углу. Один спиною прикрыл грудь второго, и оба они держали перед собой пистолеты, готовые выпалить разом. — Получайте сразу оба! — воскликнул Карл XII. Рубака опытный, он пронзил обоих, нанизав турок на свой длинный клинок, будто букашек. — Горим! — раздались крики с лестницы. Крыша гудела от попаданий ядер. В стены здания впивались татарские стрелы с комками горящей пакли. Янычары подбегали к дому короля, бросая в окна охапки горящего сена. Карл XII велел обыскать всех убитых в поисках патронташей и оружия. — Драбанты, — сказал Карл XII, — отныне вы все полковники. — Крыша уже в пламени, — отвечали ему. На чердаке пытались избавиться от горящих балок. Воды не было. Пожар тушили болгарской водкой небывалой крепости, отчего пламя разгорелось еще сильнее. Карл XII и его свита спустились с чердака, когда лестница уже пылала. Потолки рушились. — Пора уходить из дома, — доказывали Карлу XII. — До тех пор, — возражал король, — пока на нас еще не загорелись одежды, я не вижу никакой опасности. Наконец люди стали забивать пламя на своих одеждах. — Король, — сказали они, — не лучше ли нам пробиться с боем до канцелярии, которая еще не горит? — Отличный повод показать храбрость, — согласился Карл XII. С пистолетом в левой руке, держа шпагу в правой, он выскочил на крыльцо перед изумленными турками, но не сделал и пяти шагов, как его гигантские шпоры зацепились за кусты, и король рухнул в обгоревшую траву. Тут его и схватили. Европа никак не ожидала такого финала. Шведский король сделался пленником турок. Его отвезли в замок Демюрташ, где король выразил протест тем, что сразу же улегся в постель. — Я не болен, но больше не встану, — сказал он. Будучи в полном здравии, Карл XII умудрился целый год провести в постели. В самом деле, надо иметь железную башку, чтобы обречь молодой организм на годичное существование в лежачем положении. Но весной 1714 года Карл XII испытал нервное возбуждение. Швеция еще держала крепость Штральзунд, последний оплот своего владычества в Померании. До короля дошли из Стокгольма слухи, что сестра собирается вступить на трон. Осенью он тронулся в путь. Всегда остригавший голову ножницами под солдата, на этот раз Карл XII накрылся пышным париком, чтобы его не узнали. Сопровождал короля в пути через всю Европу лакей. В одну из ночей в воротах Штральзунда возникла тревога. Кто-то ломился в крепость, требуя, чтобы его впустили. — А кто он таков? — спросили его с фасов. — Открывайте, это я, ваш король! Карл XII проскакал через Европу за 16 суток. Он сам возглавил оборону крепости, осажденной датчанами, и 2 месяца спал на земле перед воротами, особо опасными на случай штурма. Настала зима. Лед сковал каналы, ведущие к морю. Не стало дров и хлеба. Претерпевая голод и стужу, Карл XII из Штральзунда диктовал приказы. Бомба взорвалась в соседней комнате, секретарь выронил перо. — Отчего не пишешь далее? — спросил король. — Но